вот в нашем служении с молодежью, есть цели близкие, есть цели дальние. Близкие – это провести общение, это может как провести разбор, какое-то служение организовать. Ну а дальняя цель, или может быть главная цель, что должны мы иметь перед собой – дать жизнь вечную. И вот здесь посмотрите, как Господь говорит. «Так как ты дал ему власть над всякой плотью, да всему, что ты дал ему, даст он, дал власть». Отец дал сыну власть для чего? Чтобы сын дал жизнь вечную. Как, братья, мы имеем какую-то власть от Бога, будучи руководителями молодежи? А? Имеем власть. Или здесь было сказано так уже, авторитет руководителя молодежи, авторитет служителя. Это власть. С того момента, как, ну, по-разному бывает в церквах, это может быть где-то на членском собрании или на одном из молодежных собраний, так, то ли это избранием молодежи, то ли, может быть, решением служителей, нас определили на это служение, мы обладаем какой-то властью, авторитетом. А вот что это за власть и как ей пользоваться, знаете, эта тема особая, она меня беспокоит очень. Я только бы некоторые моменты хотел посмотреть сейчас, может, не в отрицательном плане. Можно много говорить, вот как руководитель молодежи может быть не пастырем, мы вот слышали сейчас, да, а может быть администратором. Ставит запреты, где-то там свои порядки наводить, то, что ему хочется. Вот эту власть использовать не для созидания, а к разрушению. Я хотел бы положительный при вообще, на чем основывается вот эта власть наша должна быть? Авторитет. Как руководителя молодежи, может, как служителя. Книга Иисуса Навина, 1 глава, 16 стих, 17 стих. Они в ответ Иисусу сказали: «Все, что не повелишь нам, сделаем, и куда не пошлешь нас, пойдем. Как слушали мы Моисея, так будем слушать и тебя. Только Господь Бог твой да будет с тобою, как Он был с Моисеем». Вот посмотрите, какую народ подчиняется Иисусу, готов покоряться во всем. Говорит, все, что не повелишь нам, сделаем. Вот то, что ты не повелишь, что бы ты ни сказал, мы сделаем. Куда не поведешь, пойдем. Вот как Моисея слушали, будем слушать тебя. Но только одно условие народ хочет. Хочет видеть одно в Иисусе. Что? Только Господь Бог твой да будет с тобою, как Он был с Моисеем. Мы будем тебя слушаться. Мы пойдем за тобой, куда бы ты ни пошел. Вот только ты вот так вот живи, чтобы Господь был с тобой, как был с Моисеем. Это справедливое желание народа. Не нужно там, может быть, ты ж позаботься, Иисус, чтобы ты там знаниями закончил какое-то заведение учебное. Не этого не хотят. Не то, чтобы какие-то, может, ораторские способности. Моисей, он был косноязычен, мы читаем. А вот чтобы Господь был с тобой, как Он был с Моисеем. Знаете, я думаю, братья, нам, может быть, и большего не надо. А вот такую цель перед собой, чтобы Бог был с нами, как Он был с нашими отцами. В 60-е годы, позже, вот эти времена гонений, когда нужно было вот так вот, ничем нельзя было, никакими знаниями, никакими способностями, ничем, только вот присутствие Божие. В нем была жизнь, в нем было спасение. Я думаю, вот тут и начинается власть. Власть Божья, не администратора, а власть пастыря, когда Господь со мной. И здесь, может быть, не надо каких-то особых запретов, каких-то там будут слушать и будут идти. Почему? Потому что будет видеть, что Господь с нами. И вот это присутствие Божие, мы тоже уже слышали об этом, его нужно искать. Искать от ранней зари, по нему томиться. Может быть, отвергать себя в каких-то вопросах, где стоит вот этот выбор. Господь, или может быть, удобство какие-то жизни своей. А вот еще посмотрите как. Тоже вот власть Моисея, в чем она заключалась? Книга Исход, 19 глава, 9 стих. «И сказал Господь Моисею: вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда». Вот Господь говорит, я приду, буду с тобой говорить. Народ будет слышать и поверить тебе, народ, навсегда. Будет слушать тебя. Но не будет никакой совершенно пользы в нашем служении, братья, если молодежь не будет нам доверять. не будет верить нам, не будет слушать нас. А в чем это, вот это доверие? Господь, я, говорит, буду говорить с тобой, и они будут слышать. Они будут знать, что ты имеешь общение с Господом. Если молодежь, ну, можно проводить и разборы, можно и за столом заседать, там, и чай пить, и в походы ходить, и все остальное. Но если молодежь не будет видеть, что в нас, с нами Господь говорит. Братья, они в первую очередь, может, даже сами не сознают. Они ждут на нас, от нас ждут, на наших разборах, и даже на вот этих вот вечерах, где чай пьют, они ждут от нас Слова Господне. Помните, там у Малахии, как там, от у священника ждут ведения, да? Так написано. Слово от этого Господне, закона Господня ждут. Порой, может быть, сами этого не понимают. Я однажды помню один такой случай. Ну, один брат ездил в одну церковь, группу там, ну, очень способный, одаренный, разборы проводил, очень Библию хорошо знает и все так. А когда пришел такой момент, трудный пришел момент в этой общинке, совсем небольшой, они его просто сказали: кто ты такой? Кто ты такой, что мы тебя должны слушать? Знаете, я так вот для себя выводы вот эти сделал, смотрел, там авторитет строился не на том, что Господь с ним, а вот эти знания, способности. Ну, сейчас он вне церкви, он где-то так вот. И вот я тогда, знаете, мне даже как-то стало, ну, страшновато, думаю, а как вот мое служение пред Господом? Когда мы становимся перед молодежью, братья, какие вот проповеди, беседы мы проводим, они ждут слова от нас. Если слова Господня нет, не будет этой власти, будет администратор. А для этого нам нужно быть в общении с Господом. Близость с Ним. Дал власть для чего? Чтобы дать жизнь. Жизнь дать. Не просто, может быть, как-то вот научить религии, способности какие-то. А вот наша цель должна быть привести их в небо, в конечном плане. Вот она где цель. Дать жизнь. И вот та власть, которую мы имеем, то положение, как руководителя молодежи, оно как раз-таки не для того, чтобы, может быть, что-то свое, или не для того, чтобы просто время как-то мне проводить с ними, не для того, чтобы они не разбежались, а были вместе, там, может быть, разбор хорошо провести, может быть, и день рождения организовать, и Новый год, и даже куда-то поездку, а вот во всем, в каждом нашем дне, в каждом разборе, в каждом служении перед нами должна быть эта цель – дать жизнь вечную. Один из эпизодов, помните, когда Моисей был на горе, с Господом беседует, а Аарон с народом. Кстати, Моисей и оставил Аарона вместо себя, а сам пошел с Господом беседовать. И уклонились они с путей Господних, сделали тельца, стали поклоняться. И там так и написано, когда Моисей пришел, увидел, что народ этот необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности. Что значит необузданный? Неуправляемый. Его ничем не укротишь. Необузданный, узды этой нет. И кто в этом виноват? Аарон допустил его. Допустил этот народ. Здесь мысль такая звучала, что руководитель молодежи, он в какой-то области является, ну, помощником пресвитера. И вот пресвитер, ну, где-то он там на горе, где-то он на служении, где-то, может быть, он по своим делам. А вот теперь бы нам, вот я так и хочу провести эту параллель, Аарон, заместитель Моисея, помощник Моисея, тот, кто должен был решать все проблемы, кто должен был в отсутствие Моисея вести народ, указывать и разъяснять, и говорить, и учить путям Господним, Он допустил народ до необузданности. Когда Моисей пришел, этот народ был неуправляемый. Вы понимаете, какая ответственность на нас, братья, за нашу молодежь? Книга Притч, 29 глава, здесь 18 стих. Без откровения свыше народ необуздан. Без откровения свыше. Без слова Господня народ необуздан. И вот можно методики, можно программы, можно какие-то мероприятия проводить, но если нет откровения свыше, если нет этого слова, если народ не знает, не видит, не, не видит, что мы имеем общение с Богом, будет необузданный народ. Вот говорит, мы послушаем тебя во всем, пойдем, куда ты поведешь. Но только Господь Бог твой, да будет с тобой, как был с Моисеем. А большего ничего и не надо. Ну, вернемся, 17 глава Иоанна. Здесь 4 стих, Иисус говорит, «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. Я думаю, это, братья, это прекрасный итог жизни. Когда уже вот путь Господа подходит к концу, и он здесь уже верой говорит о том, что я совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. Вот так когда-то и нам придется сказать, дать отчет Господу о нашем служении, в частности, служении среди молодежи. И надо сказать, что есть, ну вот, школа, где учится наша молодежь, или какое-нибудь учебное заведение, они ставят свои какие-то цели, свои хотят дела поручить нашей молодежи. Они свое хотят навязать. Общество или, может быть, соседи, друзья где-то, у них свои есть планы. Но если нам Господь поручил свое дело, и вот так вот совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. Мы служение среди молодежи принимали как? От церкви, от братьев. Или просто некому заниматься больше. Мы сознаем, что Господь нам поручил это. Что Бог поручил нам служение среди молодежи. И ответ, отчет мы будем давать. Ну да, где-то нам приходится и перед молодежью, наверное, там в конце года где-то бывает, в церквах предстают, там дают отчет вот среди молодежи, что вот так и вот так. Где-то пересматривают, может быть, наши кандидатуры, что-то еще. Но главный отчет давать пред Богом. Отчет за наши проповеди, за наше служение. 3 стих. Нет, простите, 6 стих. Здесь это не раз мы встречаемся в этой 17 главе. Господь говорит, я открыл имя Твое людям, которых Ты дал мне. Открыл имя Твое. Не свое имя, не себя показал, не себя проявил. И знаете, вопрос даже вот, ну, такой попадаешь порой искушение. Надо разбор, надо проводить молодежное общение, а как проводить и что проводить, и может быть в силу каких-то обстоятельств не очень-то и готов был. Мне когда было там даже, может, подумать об этом, то ли это была работа, то ли еще какие-то, может быть, и что вот, мы порой, вот знаете, как бы, как говорят, ну что-то сделать, чтобы не ударить лицом в грязь, чтобы вот как-то авторитет свой не подорвать. Братья, вот тут здесь для нас Господь открывает такое служение. Я открыл имя Твое. Не свое, а Твое. Вообще, очень важно нам, находясь на вот этом вот месте, совершая это служение, имея эту власть, все время оставаться в стороне, оставаться в тени. У нас есть свои понимания, свои интересы. Порой, братья, даже нам бывает, ну как-то молодежь, со стороны кого-то из молодежи могут быть в наш адрес какие-то неприязни, может где-то и с нами неправильно где-то поступают и обходятся. Вот здесь и для нас этот принцип, как Господь говорил, отвергни себя. Не мое, а Твое, Господи. Не для себя, не о себе тут переживать. Знаете, мне вот на прошедшей неделе в одном учебном заведении пришлось быть, ну, что-то типа техникума. Директор пожелал встретиться, но наша одна сестричка молодая, она вот так вот заявила там о том, что на физкультуре она не будет одеваться в спортивную одежду. И вот вызвал директор не родителей, а вызвал меня со мной поговорить по этому вопросу. Знаете, я так вот, братья, скажу, у меня, лично у меня, есть свои понимания по поводу этого вопроса. Я бы думаю так, что, в общем-то, может быть, и учиться там и не надо. Достаточно там школу. Но это мое понимание. И прийти и сказать, да вы ее отчисляете, или как-то еще поспособствуете тому. Я понимаю, я не имею на это права, потому что там есть родители. Там, может быть, есть свои какие-то понимания, желания. И вот мы будем стоять перед такими вопросами, когда, ну вот, здесь мое вот такое понимание. Мне вот так вот Но свое его нужно отодвигать на потом. Не этим должно руководствоваться. Я открыл имя твое людям, которых ты... Знаете, я удивился, мы такое... Вот в результате этой беседы, я не знаю, было где-то такое вот еще. Я считаю, Господь дал нам победу. Она физкультуру будет теперь сдавать в форме реферата. Ну, писать там что-то она будет. Так вот сам директор к этому такому пришел решение. Ну, согласились. Она не против и на физкультуру ходить не будет, а так будет там что-то. Ну, дальше пойдем. 7 стих. Ну, здесь, может быть, мы уже об этом говорили. «Ныне уразумели они, что все, что ты дал мне, от тебя». «Все, что ты дал мне, от тебя». Ну, вот, это самая мысль. Наши методики, наши разборы, наши... Братья, ну, вот мы здесь делимся опытом. Где-то мы услышали, а вот хорошо бы здесь у нас такое применить, как вот в той церкви или в другой. Может быть и хорошо, а может и не очень. Оно хорошо, когда это от Господа мы получили. А не тогда, когда, по примеру, может быть, кого-то другого, вот как бы получили какие-то сведения, какая-то, может быть, увлекательная программа. Когда мы, да, она может быть и у нас очень хорошо пойдет, но тогда, когда это от Господа. И тогда, когда будет молодежь, мы возвращаемся опять к этому, будет видеть, что это от Господа у нас, что слово, которое говорим, это слово Господне, что, может быть, вот то служение, которое мы совершаем с молодежью, будь то благовестие или какие-то поездки, это от Господа. И тогда будет молодежь наша. Она не будет без пастыря, она ни в чем не будет нуждаться, когда все от Господа. Но здесь еще в 8 стихе. «Слова, которые ты дал мне, я передал им». То есть сначала сам получил, а потом передал. Сначала сам был в общении с Богом. Сам научил смирять душу свою, отвергать себя, жить пред Богом свято. А потом и других тогда сможешь научить, других, другим сможешь передать. А если, уча других, не учишь себя самого, пользы не будет, братья, не будет совершенно. Ни для наших душ, и для служения среди молодежи не будет пользы. 5 стих. Нет, не 5. В 9 стих. «Я о них молю». Молитва. Вообще, можно сказать, почти вся эта глава – это молитва об учениках. «Я о них молю». То есть, еще один из таких моментов, братья, что у нас в служении должно быть не только разборы, не только какие-то организационные моменты. Наша молитвенная жизнь за нашу молодежь. Вот тут я перед вами должен признаться, это то, ну, о чем я больше всего переживаю, чего, понимаю, мне больше всего не хватает. Мы должны быть не только для них вот теми, кто проводит разборы, а мы должны быть за них заступниками, молиться о них. Это, ну, может быть, и наши личные беседы, чтобы знать личные нужды их. И давайте посмотрим все-таки, а конкретно Иисус, о чем Он молился, конкретно, если так вот по полочкам разложить, что Он просил у Отца относительно Своих учеников? Давайте, братья, вместе прочитаем. Может быть, давайте мы вот начнем с тебя, брат. И потом, Олег, пойдем и дальше. 11 стих у тебя будет, Олег, у тебя 15 стих. Брат, дальше, 17 стих. У вас, брат, с 21 по 23 стих. Ну, и еще, ну, и я еще один прочитаю, 26 стих. Давайте так, прочитать громко, ясно. И о чем Иисус молился? Что Он хотел относительно Своих учеников? О чем молил Отца? Он говорит, я о них молю. Пожалуйста, 11 стих. Я уже не в мире, но они в мире. А я к тебе иду. Отче Святой, соблюди во имя Твое тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы. Вот в нашей Ветхозаветской Библии здесь вот написано «Сохрани их во имя-то». Присаживайся. Там соблюди. Ну, в общем-то, здесь... то же самое. Сохрани их во имя Твое, и здесь уже единство, оно как следствие. Да? Можно так сказать? Сохрани их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, чтобы они были едины, как и мы. Первое, соблюди или сохрани во имя Твое. Дальше, Олег. О чем молил? От зла. Спасибо. Вот вы понимаете, братья, сейчас в каком мире живет наша молодежь. С чем они сталкиваются там, где учатся? То ли кто-то учится в школах государственных, кто-то, может, в каких-то еще учебных заведениях, кто-то на работе. Что они видят, что они слышат? С чем приходится им встречаться? Наши беседы? Они очень порой нужны. Но только если наше разъяснение, я думаю, это будет недостаточно. Иисус молился об учениках, они были с Ним. Но Он Отцу молится, сохрани их, соблюди их, сохрани их от зла. Не то, чтобы куда-то в монастыри, там, вот, чтобы ты взял их из мира, извлек отсюда, отделил, чтобы они не сталкивались, но чтобы они, мы не сможем их везде оградить. Мы не сможем вот так вот их за руку водить, чтобы они куда-то не уходили, не смотрели там, куда не надо, не делали того, что не слушали то, что не надо. Не сможем. А что остается? Молитва. И может быть, вот те братья отчеты, что где-то кого-то потеряли, кто-то ушел. Может быть, это потому, что был недостаток молитв. Отче, сохрани их. Сохрани их от зла. Сохрани их во имя Твое. Дальше читаем. 17 стих. Ага, хорошо. А как вы понимаете, тут освяти их истину? Чего же все-таки Иисус хотел? Отделить. От чего отделить? А как словом истину, слово твою истину, можно отделить от всего греховного? Брат руку тянет, кто руку тянет? Пожалуйста. Чтобы лучше жить становилось через слово, чтобы отделялись. Ну, давай еще, Рома. Ближе к Богу становились. Да, я... Ну, давай еще, Андрей. Хорошо. Ну, а я так добавлю, братья, вот можно так сказать? Вот мы проводим служение, мы разбор Библию читаем, проповеди на наших молодежных общениях. Господи, вот Ты дай им уразуметь Слово Твое, понять, воспринять, чтобы в сердце оно проникло, чтобы оно производило там отделение от нечистоты, чтобы светом освещало, чтобы они становились лучше посредством Слова. Молитва о том, чтобы Слово, проповеди, наши разборы, оно производило действие в их сердцах. Как так? Можно согласиться? А может быть, нам на это еще тоже обратить внимание. Как, братья, наша молитвенная жизнь, наш подход к разборам. Господи, вот сейчас служением, ну можно провести служение, и неплохо провести. И будет увлекательно и интересно. А вот чтобы это слово плод принесло, чтобы в тот момент, когда он будет там, где-то на работе или на учебе, перед ним будут стоять эти искушения, будут ему что-то предлагать, чтобы он мог правильно ориентироваться, светом твоим пользоваться, слово твое светильник ноге моей. А вот с Самуилом как-то не посчитались его мнением. Я стал рассуждать, думаю, а почему так? Почему... Мама за него решила, ты пойдешь в храм, останешься там, там в храме старый человек, вот священник Илия, будешь служить. Вот, ну, какое его служение было там, двери, мы знаем, что он рано утром открывал двери, мальчик, ему же тоже хотелось спать. Вот такое как-то не очень интересное занятие было. В масштабах области или края, ну, далеко не все приходят с тем, чтобы послушать Слово Господне. Кто-то приходит с друзьями встретиться. Кто-то приходит, может быть, от того, что делать нечего. Кого-то сюда родители отправили, помимо его желания. И часто ведь бывает так, что он и не думал каяться, а вот так Дух Господь посещает сердце его, стучит в сердце его. И вот здесь тоже молитва. Освети их истину. Слово Господи, Ты в сердце их не направь. Дальше у нас 21-23 стих. Да будут совершены воедино. И когда знают мир, что ты Здесь о чем молитва? Хорошо. Братья, вот это одно из средств борьбы с группировками, о которых мы слышали. Молитва о единстве. И единство не только, чтобы молодежь была сплоченная, а прежде всего, чтобы это единство было в Духе Святом. Единство в Боге. Молитва. Ну и еще здесь 26 стих. «Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». Любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет. Чтобы вот эта любовь Божия была в сердцах их. Может быть, знаете, нам вот здесь и на этом семинаре еще обратить внимание на свою молитвенную жизнь. Не то, чтобы вот как бы пред Господом слово получаем, а наше ходатайственное, молитвенное служение за нашу молодежь. На что еще мы обратим внимание? 19 стих Господь говорит так. «И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истинно». «За них я посвящаю себя». Посвятить – это значит отдать, это значит предопределить для чего-то. Помните, в первом послании Петра, в первой главе, там о Господе написано «Агнец, предназначен еще прежде создания мира». «Был предназначен прежде создания мира». За них я посвящаю себя. У нас тоже так непременно будут вставать такие вопросы. Служение наше, может быть, там связано с какой-то поездкой, с работой среди молодежи, или, может быть, свои какие-то домашние дела, заработки свои, или еще что-то. Вот то, что, может быть, бывает так, братья, что, с одной стороны, то, что нам хочется, или куда нам хочется, а с другой стороны, служение. И вот здесь должен быть этот момент. За них я посвящаю себя. Вот то есть для них, вот может быть даже для тех, которые порой для нас очень неудобны, которые как-то, ну, трудно с ними нам ладить, посвящаю себя, отдаю себя. Вот тогда у нас будет и молитва, и переживание о них. Когда наше служение будет строиться не потому, что в церкви так поручили и надо что-то кому-то, мне надо чем-то заниматься, а там нужда как раз. А когда мы будем прежде всего отдавать себя полностью на это служение. За них я посвящаю себя. Вот так Иисус нас искупил от гибели. Вот так приобрел нас. Посвящаю себя. Отдаю себя. Отдал себя на смерть. Отдал себя для того, чтобы нам быть спасенными. И путь служения, путь пастора, это тоже вот здесь. За них я посвящаю себя, я отдаю себя. Ну и, братья, я еще на одну только сторону, один стих обращу внимание. 24 стих. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною». «Которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною». Желание, чтобы они были со мною. Там, где я. Мы с вами в церкви. Мы с вами на служении. Перед нами должна быть и такая цель, чтобы там, где я, и они были со мною. Не только так, чтобы вот он молодежно ходил там на общение, этот братик или сестричка. Перед нами должна быть цель привести его вот и к покаянию, и к крещению. Чтобы он был в церкви, там, где я. Чтобы он был, или они, молодежь была, там, где я. Если благовестие, чтобы и они были этим заняты. Какое-то другое служение. Не просто так вот, где-то так разборы, а еще раз, чтобы там, где я, и они были. Ну, речь-то идет здесь, Иисус говорит о небе. Там, где я, и они были со мною. Вот такое, это его желание. Чтобы ученики были с ним на небе. Он хочет этого. Не просто так, как получится или не получится. Это его желание, братья, это самое большое желание. Он для этого и пришел на Голгофу, на крест. Чтобы ученики были с ним, были на небе. И вот и наше желание должно быть такое, чтобы там, где мы, и они были с нами. И если кто-то не с нами сейчас, если кто-то потерялся или отстал, переживать об этом. Желание. Я хочу, Отче. Хочу, чтобы Он был с нами. Чтобы возвратился. Чтобы не потерялся. Чтобы был и в группе молодежной, и в церкви, и был с нами на небе. Но в этой главе много еще, братья, для нас добрых таких наставлений, как нам нужно устроить свое отношение с нашими, с теми душами, которым Господь вручил нам, верил нам на то служение, на которое нам поставил. Но пусть Господь благословит нас, чтобы мы делали не свои дела, а дело Господне, чтобы слово мы передавали не свое, а получали его от Господа, чтобы власть, она была не власть человеческая. Нам ее не нужно даже доказывать или как-то утверждать. Если есть эта власть, Богом данная, ее будут все видеть. Моисей был кратчайший человек. Когда стал вопрос о его власти, сам Бог вступился за него. Помните, когда Аарон и Мариам упрекали его? Сам Бог вступился. И нам не отвоевывать вот эти позиции свои, как администраторов, а искать лица Господа, и Бог тогда будет благословлять нас в этом. И, ну, может быть, знаете так, благословение, братья, нам всем в служении среди молодежи. Встанем, помолимся, братья.